Глава 9. Столпы и звездные почты. На следующий день Элла крепко держала пульсирующую пригласительную карточку от мастер Джетакура. Время — перед обедом. Место — Арканум, центральный холл. Элли так не терпелась с ним поговорить, что она считала часы. Она уже написала письмо папе и рассказала про цвет своего светового шара и дважды повторила домашнее задание, чтобы быть уверенной, что она все запомнила. Затем составила список вопросов для мастер Джетакура. Может ли он посоветовать еще книги по волшебству специй? Как она справляется, по его мнению? Знает ли он, на какой факультет ее направят после экзаменов в конце года? — Ты счастлива, — сказал святой Катен. — Получила хорошие новости? — Сияешь и улыбаешься. Мы на тебя не нарадуемся, — захлопал в ладоши святой Филипп. Сегодня их комментарии не раздражали. Только не сегодня. Я встречаюсь со своим руководителем, мастер Джетакуром. Может быть, он скажет мне, какой факультет лучше всего подходит для чародея. «Желаем тебе удачи!» — помахала рукой святая Екатерина. «Как только ты поймешь, куда двигаться дальше, твоей маме сразу станет легче на душе», — добавил святой Кристофер. «Но не теряй бдительности», — предупредила святая Лючия. «Будь настороже, особенно с соседкой по комнате. Она что-то затевает?» «Ага, как скажете». Элла послала им воздушный поцелуй, и все, наконец, угомонились. Из общей гостиной доносился шум. Элла собрала рюкзак и вышла из комнаты. «Неплохо было бы прийти на встречу пораньше». Возбужденные голоса и восторженный визг сразу зазвучали громче. И тут же Элла заметила Бриджит, окруженную девочками из Гидры и Малой Медведицы. Они охали и ахали над яйцом и заново слушали инструкцию, которая уже в который раз громко перечисляла уникальные свойства мини-мира. Бриджит, сияя, отвечала на вопросы девчонок. Рядом крутились даже бывшие соседки Эллы, и Абина взволнованно улыбалась Бриджит. С того самого момента, как Бриджит выиграла в лотерею, Элла не могла избавиться от жжения в животе. Возможно, потому, что ей по-прежнему отчаянно хотелось иметь такое яйцо. Кроме того, хотя в комнате у них теперь постоянно толпились желающие поглазеть на будущий мини-мир, никому не было никакого дела до Эллы. Бриджит, привстав, окликнула ее. «Что?» Раздражение Эллы достигло точки кипения. «Яйцо уже меняет цвет, а я его уже ненавижу!» В сердцах бросила Элла. Счастливое лицо Бриджит тотчас помрачнело, а в синих глазах вспыхнула обида. Но Элла уже выбежала из гостиной. Если она услышит еще хоть слово об этом мини-мире, то просто закричит. С трудом сдерживая слезы, она протолкалась между идущими к теплицам, учащимися четвертого уровня в фиолетовых мантиях и учениками третьего уровня, покидавшими звездные лаборатории. Потом пулей пролетела мимо профессора Уинчестера. «Прошу прощения, мисс Дюран, но отнимаю у вас бал за беготню», — профессор кисло поджал сморщенные губы. «Но...» — начала Элла. «Минус еще один бал за пререкание со старшим. Постарайтесь усвоить здешние правила поведения, иначе вы далеко не уедете». Мягко ступая, профессор удалился, оставив Эллу в отчаянии и ярости. Мимо бодро пробегали другие ученики, которых он и не думал останавливать. Наконец Элла добралась до центрального холла и встала возле золотого символа института — пятиконечной звезды. Чтобы стряхнуть раздражение, она подняла голову к роскошному потолку, украшенному изображениями созвездий и соответствующих им фигур, и начала называть их — Орион, Лисичка, Лира, Лебедь, Скорпион. «Молодец, Элла! Ты уже знаешь название созвездий и скоро сможешь перейти к китайским лунным домам, а потом и далее». Мастер Джитакур тепло улыбнулся, подходя к Элле. «Как я рад, что у тебя нашлось время на встречу со мной!» Он указал ей на дверь. «Сюда, сюда! Нас ждет небольшое приключение». «Где?» «Хочу показать тебе кое-что. Сейчас сама все увидишь. Но сначала расскажи, тебе нравится Арканум?» Покинув здание института, они пошли по главной аллее. «Все нормально», — поспешно ответила Элла, чтобы мастер Джитакур не подумал, будто она не справляется с учебой или поссорилась с соседкой по комнате. Опасаясь сказать лишнее, Элла быстрым шагом пошла вперед. Вытягивая шею, она разглядывала фигурно подстриженные кусты луноцветов и деревья со звездчатыми плодами и гадала, выпадет ли снег ближе к декабрю. Она читала, что, когда институт парит над тропиками, территорию заполоняют пальмы. «Можно сказать нормально про новую пару туфель, Элла. Но ты говоришь про Арканум, а он необыкновенный». «Ой, я так и хотела сказать», — встрепенулась Элла. «Мне здесь очень нравится. Я счастлива, что попала сюда». Мастер Джитакур задумчиво подергал себя за усы. В его голосе слышалось сомнение, совсем как у папы, когда он подозревал, что она что-то недоговаривает. «Я чувствовал то же самое, когда впервые попал в Арканум. Хотел остаться тут навсегда, но и Арканум знавал непростые времена. Особенно пока необычайные из разных стран притирались друг к другу. Неизбежные трудности, подобные проблемам взросления. Множество традиций, сплетающихся в одну». Он хмыкнул. «Как тебе занятия?» «Мне нравятся все уроки, но ваши — мои самые любимые», — ответила Элла. Они поравнялись с фонтаном основателей. «Ты мне льстишь!» Мастер Джитакур указал на пятерых легендарных необычайнов в основании фонтана. «В этом нет необходимости. Если бы я сейчас учился, то больше всего любил бы предмет профессора Мбалии. На втором месте оказались бы уроки профессора Урсу. Меня всегда привлекали фольклор и основные стихии». Элла выпрямилась. «Я не пытаюсь к вам подлизываться. Честное слово, мне нравятся специи. Дома я часто помогала бабушке в саду. Я чувствую растения. А специи — это и есть растения, только высушенные. Я вполне могла бы стать мастером вкуса. Чародеям должен подходить ваш факультет». «Да-да. Но у нас еще достаточно времени, чтобы разобраться с этим вопросом». У Эллы внутри все сжалось. Часто, ловя на себе чужие взгляды или слыша за спиной недобрый шепот, она мечтала поскорее узнать свой факультет. Девочка чувствовала себя фрагментом головоломки, который никак не могут пристроить на место. «Но руководство уже начало обсуждение. Любой вопрос здесь необходимо согласовывать со старшей школой. Это правило, и ему надо следовать. Это традиция, и ее не изменить. Первый праздник единения состоялся 300 лет назад, и потребовалось еще 50 лет, чтобы открыть Арканум и договориться о том, каким он должен быть». Профессор многозначительно поднял брови. «Понадобится не меньше года, чтобы решить, с каким факультетом чарование сочетается лучше всего. И я уверен, что мой эликсир света поможет подобрать тебе самый подходящий из них. Но сейчас тебя мучает неизвестность, и поэтому я хочу показать тебе то, что отчасти умерит твою тревогу». Они прошли мимо небесно-голубого звезд-почтамта, Арканумской почты, с которой сотрудники отправляли письма, посылки и бандероли во все концы необычайного мира. Элли сразу захотелось приносить свои письма прямо сюда, вместо того, чтобы бросать в почтовый ящик в здании института. «Почта даже красивее, чем я себе представляла». «Да-да. А от доброго письма весь день хорошее настроение». Мастер Джитакур шел впереди, указывая дорогу. «Вот сюда». Главная аллея закончилась мощной колонной, уходящей за облака. Ее украшали символы пяти факультетов, светящиеся, как жидкое золото. «Арканумский столб. Опора». Мастер Джи с благоговением скользнул взглядом вверх по колонне. «Ты знаешь, что в мире существует всего четыре такие колонны?» «Нет». Элла разглядывала колонну, пытаясь понять, почему-то кажется ей такой знакомой. Наверное, она уже видела ее в одной из книг про Арканум. Или дело в чем-то другом? «В каждом необычайном городе по колонне. И одна здесь, конечно. Все чуточку отличаются одна от другой. Но, наверное, здешняя колонна нравится мне больше всего. Она изумительна». Элла обошла вокруг основания и снова ощутила силу притяжения, такую же, как в лифте. «И как дома». «В Новом Орлеане есть подобные колонны?» — спросил мастер Джитакур. Элла сразу представила врата в подземный мир. Смертбули, прислонившиеся спинами к двум огромным колоннам. А потом еще гигантская колонна перед входом в папин офис, дворец смерти. Девочка рассказала о колоннах Такуру. «Очень интересно. Надеюсь, когда-нибудь я смогу их увидеть», — сказал он. «Я вам все покажу». При мысли о том, что ее любимый учитель приедет к ним в гости в незначительский город, сердце Эллы радостно забилось. «Это большая честь для меня», — он похлопал девочку по плечу. «А ты знаешь что-нибудь о том, как появился Арканум?» Порывшись в рюкзаке, Элла вытащила книгу чуть ли не размером с себя. «Я взяла в библиотеке «Тысячу лет света. История Арканума». «Мир необычайно втаит множество секретов, Элла». Мастер Джитакур постучал пальцем по обложке. «Не все попали в книги». Внезапно чувство притяжения настолько усилилось, что Элла схватилась за сердце. «С тобой все в порядке?» — перебил себя мастер Джитакур. «Я как-то странно себя чувствую из-за этого столпа». «Как?» — он удивленно вскинул мохнатые брови. Элла не знала, сможет ли объяснить свои ощущения не чародею, но не боялась говорить откровенно с мастер Джитакуром. «Когда мы с семьей проходим сквозь завесу в подземный мир, я чувствую, как что-то меня тянет». Элла прижала руку к сердцу. «И сейчас я ощущаю то же самое. Очень сильно». Учитель слушал ее с интересом. «Папа говорит, это из-за сумеречных звезд, которые светят в подземном мире». Элла снова посмотрела на столб. «Нет, она находилась слишком далеко от дома, и, скорее всего, ее тело просто привыкало к новым условиям. Не зря же бабушка говорила, что жить на такой высоте неестественно». «Любопытно. Очень любопытно». Мастер Джитакур как-то странно открыл и закрыл рот. «Если хочешь, можем закончить нашу встречу пораньше». «Нет-нет, Мне интересно узнать все про историю Арканума. Он улыбнулся. Просто помни, что история подобна палимпсесту. Ты знаешь, что это такое? Она покачала головой. Это рукопись, в которой новый текст написан поверх полустершегося старого. Наше общество сейчас несколько напоминает такую рукопись. Но если взглянуть на текст через магископ, станет видно все, что другие пытались скрыть. Мастер Джитакур протянул Элли две книги. Пусть они расскажут. Правда о чародеях и необычайных, Валерий Пикс, и тайную историю чародеев в необычайной вселенной, Эдварда Клейтона. Это из моей личной библиотеки. В Арканумской ты их вряд ли найдешь. Элла провела пальцами по обложкам. Голова уже гудела от вопросов. Почему их нет в библиотеке? Мастер Джитакур хотел что-то сказать, но голос его внезапно дрогнул и исказился. Не спрашивай об этом. Элла внутренне сжалась. Неужели она расстроила его своим вопросом? На лбу у Такура выступили капли пота. Он несколько раз откашлялся и с трудом, давясь словами, проговорил. «Мне надо идти». У Эллы отчаянно заколотилось сердце. «С вами все в порядке?» — крикнула она ему вслед. Мастер Джитакур утер пот со лба, махнул рукой и поспешил обратно к зданию института. Элла следила за ним, пока он не пропал из виду. Что сейчас произошло? Как Элла не убеждала себя в обратном, ей все равно казалось, что мастер Джитакур ушел так внезапно из-за нее. Элла пыталась заснуть, но мозг продолжал свою работу. Она снова и снова, по кругу, вспоминала встречу с мастер Джитакуром. Как он странно закашлялся, не дал ей договорить. Позже Элла заглянула к нему в кабинет, но его там не было. Отправила ему дюжину звездных писем — ничего. И теперь все мысли, все тревоги рассерженными пчелами кружили у нее в голове. Неужели она все испортила? Элла хотела рассказать о том, что случилось Бриджит, но та все любовалась своим яйцом и до сих пор злилась на Эллу. Джейсон был занят. Вместе с братьями и сестрами отмечал день рождения их общей сестры Грейс. Элла была одна. Мисс Пейдж сунула нос в их комнату и погасила лампу. «Спокойной ночи, первый уровень! Желаю вам снов, полных необычайного света!» После нее в комнату влетели шарики-ночники с маленькими свечками, отбрасывающими на все два пятнышка света, похожих на светящиеся глазки. Элла натянула на голову бабушкино одеяло. От лоскутков, прошитых чародейными ленточками, исходило слабое сияние. «Сладких снов!» — проворковал святой Рафаэль. «Ты чем-то расстроена, дитя?» «Ну да ничего, утро вечера мудренее!» — прошептала святая Екатерина. Элла шикнула на них и велела себе спать. Потом подумала, не написать ли тете Сьере. Может, то известно, чем она так огорчила мастер Джитакура. Но тут же замотала головой. Не стоило докладывать тете о своих неприятностях. Свет ночника упал на бутылки, и Элла перевела взгляд на дерево. На ветвях пышно расцвела белладонна. Знак опасности. С чего бы? В этот момент по полу шлепнули босые ноги. Элла незаметно оглянулась, и ее сердце затрепетало. Бриджит вскочила с кровати, оделась, не включая света, и схватила свой рюкзак. Что она задумала? Бриджит огляделась, выгнала из ванной надоедливого пикси Шивон и на цыпочках подошла к кровати Эллы. та крепко зажмурилась, делая вид, что спит, но все равно почувствовала, как подруга склонилась над ней. «До свидания!» — мягко шепнула Бриджит. Затем Элла услышала, как она направилась к двери. «Куда это она?» Едва Бриджит вышла из комнаты, Элла мысленно сосчитала до 10 и скинула одеяло. «Немедленно в кровать!» — приказал святой Кристофер. «Я предупреждала, что она что-то затевает!» — заволновалась святая Мария. «Святые все знают!» Элла, не обратив на них никакого внимания, выбежала из комнаты. Холодный ветер и шарик-ночник последовали за ней вниз по винтовой лестнице. «Отстань!» Она отмахнулась от шарика, но тот лип, как сторожевой пес. Созвездие Гидры слабо светилось на потолке, роняя крошечные точки света на деревянный пол, по которому ступали обутые в тапочки ноги Эллы. Выскользнув в длинный коридор, она успела увидеть, как в противоположном конце мелькнули белокурые волосы Бриджит, и поспешила за подругой. Элла бежала мимо огромных окон, приглушенных звездных фонарей, замерших роботов. Казалось, само здание института спит, заряжаясь энергией. Элла прикусила нижнюю губу. Ей следовало лежать в постели у себя в комнате, а не носиться так далеко от собственной башни. Папа сказал бы сейчас: «С тебя спрос больше, помни об этом, малышка». Но ей необходимо было узнать, что задумала Бриджит. Все-таки она была подругой Эллы, хотя последнее время вела себя как чужая. Но вдруг ей грозила опасность. Элла выскочила в холл. Фуникулеры стояли на платформах. Табло на них не горели. Шары-ночники освещали стеклянный потолок с погасшими созвездиями, сквозь которые местами просматривалось беззвездное небо. От фонарных столбов исходило чуть слышное шипение. Бриджит нырнула в башню осязания, пробежала под огромной механической рукой, замершей на взмахе, мимо гелиограммы бесстрашной Индиры Патель, вскинувшей над головой кинжалы. Элла не отставала. По левой стороне коридора располагались студии живописи и танцев, по правой — ювелирные мастерские. Над головой Эллы промчались журавлики-оригами. Неожиданно вспыхнул и погас один из роботов. Бриджит обернулась. Но Элла успела спрятаться за стеклянный шкафчик, в котором были выставлены самые лучшие ножи. Затем, добежав до угла, увидела, как Бриджит скользнула в незапертую боковую дверь и рванула за ней. Она прошла по мощеной дорожке мимо сада с подстриженными кустами, фонтана основателей, и вошла в здание звезд почтамта. Внутри оказалось что-то среднее между огромным скворечником, точнее множеством скворечников, и почтой. Здесь было столько маленьких дверок, которые открывались и открывались, а из дверок выскакивали юркие звездочки, которые держали конверты. Звездочки разлетались во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо, и уносились в темное небо над головой. Элле ужасно захотелось стать совсем крошечной и заглянуть в маленькие ниши за дверками. Под потолком в центре зала сбились полосатые воздушные шары и округлые золотые дирижабли, ожидающие груза посылок и бандеролей. Вверх к стеклянному своду тянулась часовая башня. На циферблате были начертаны цифры и стороны света, а фоном раскинулась карта мира. «Ух ты!» — восхитилась Элла. «Почему ты меня преследуешь?» Стремительно обернувшись, Элла наткнулась на гневный взгляд синих глаз. «Что ты делаешь? С тобой все в порядке?» — спросила Элла. А тебе-то что? Вечером я тебя вроде не особо волновала, — нахмурилась Бриджит. Эллу охватил стыд. — Я не хотела. Извини. Поздно. За спиной у Бриджит был набитый рюкзак, а руками она прижимала к себе парашют. — Где ты его взяла? — Сама сделала. В башне осязания есть кладовая с бесконечным отрезом ткани. Элла начала спрашивать, куда Бриджит собралась. Но в этот момент распахнулись тысячи крошечных дверок, и в зал, заглушая ее голос, с шумом выпорхнули стаи писем. Девочки одновременно присели, наблюдая за ураганом из сверкающих звезд. «Ух ты!» — снова прошептала Элла. «Короче, я ухожу!» — Бриджит уперла руки в бока. «Мне плевать, если ты настучишь». «Я не ябеда. Но почему?» Папа Эллы приложил столько усилий, чтобы она попала в это удивительное место. Она не представляла, как можно не хотеть здесь учиться. «Тебе не понять!» Бриджит сузила глаза. «Будешь жить в собственной комнате!» У Эллы сжалось сердце. «А если мне нравится жить в одной комнате с тобой? Зачем тебе здесь оставаться? Уходи тоже!» «Я слышала, что говорят о тебе и твоей семье!» Элла вздрогнула, как будто ее ужалили. Слова Бриджит попали точно в цель. Она сказала правду, чистую правду. «Иногда я тоже думаю об этом. Мне кажется, что я здесь лишняя, чужая. И я чужая. Меня обзывают незначительницей или даже тузом», — произнесла Бриджит, потом прикусила нижнюю губу. «Это была ошибка». Она затянула ремни. Потом посмотрела на Эллу, и ее взгляд смягчился. «Бежим вместе. Съедем по конвейеру для посылок». Бриджит приподняла парашют. «Думаю, он выдержит нас двоих при спуске на пристань». «Пристань? Звездная пыль?» Элла с трудом скрыла изумление. «Не так-то просто туда попасть». «Тогда расскажи, как». «Нужно доехать на фуникулёре от Арканума до Бетельмора. После этого сесть на небесный паром, который перенесет тебя на пристань. Так написано в книге». «Так ты уже ездила?» — спросила Бриджит. «Я нет. Но мой папа ездил. Он часто бывает в необычайных городах». «Я просто хочу вернуться в Нью-Йорк», — вскинула брови Бриджит. «Думаю, мисс Смит все еще ищет меня». Элла никогда не бывала в этом огромном вертикальном городе небоскребов, где оранжевые такси-лифты переносили людей вверх и вниз. Она видела его только по незначительскому телевизору, который бабушка прятала у себя в комнате, чтобы смотреть по вечерам всякие странные истории. «Если что-то пойдет не так, можно оказаться в море, причем среди акул», — предупредила Элла. «А до акул вы обе будете наказаны». Элла и Бриджит испуганно обернулись. Перед ними стоял Овен, сын звезд, в длинной рубашке. Его ушки были сердито вздернуты. «Ну нет! Даже не приближайся ко мне!» — крикнула Бриджит. Овен поднял мохнатой лапой вверх. «Я просто выполнял приказ», — сказал он. «Чей?» — процедила она. «Необычайен директоров». «В чем дело?» — растерянно спросила Элла. Бриджит погрозила Овну пальцем. «Это ты меня похитил. Я здесь из-за тебя». Он пожал плечами и повернулся к Элле. «Рад тебя видеть». Овен протянул ей мягкую лапу, и Элла пожала ее. «Не подходи к ней!» — завопила Бриджит. «Ты никогда мне не рассказывала!» Элла переводила взгляд с Овна на Бриджит и обратно. «Ты никогда не спрашивала!» — ответила та. «Вы обе должны немедленно вернуться в свои кровати. фотошары уже засекли вас и доложили начальству», — перебил Иховин. «Зам Набокова шутить не любит. Ходят слухи, что до того, как попасть сюда, она была капитаном пиратского судна. Я слышал, она забрасывала провинившихся детей в другие временные периоды и держала их там до тех пор, пока они не осознают свою вину». «Как ты меня нашел?» — заорала Бриджит. «Ты следил за мной?» «А как ты смеешь обвинять меня? Всю эту неделю я дежурю в ночную смену и не обязан нянчиться с разными беглецами. Я объясняю почтовым звездам, что делать, и слежу, чтобы роза ветров и компас на башне работали правильно». Он показал на большие красивые часы в центре звезд почтамта. Бриджит поправила ремни. «Ты меня не остановишь. Может быть, нам все же вернуться к себе?» — сказала Элла подруге. «Возвращайся, если хочешь», — ответила та. «А для меня это единственный шанс». И тут из рюкзака Бриджит выбрался игрушечный клоун и легонько постучал ее по плечу. «Бриджит!» — пискнул он. «Фест!» — Бриджит густо покраснела. «Бриджит, пожалуйста, успокойся», — сказал клоун. «Ты умеешь говорить?» — пролепетала она. «Твоя кукла живая?» Элла вспомнила, как клоун ей подмигнул. Фест вздохнул. «Я, знаете ли, не кукла. Я оберег. Личный оберег Бриджит. Я был рядом с ней с того момента, как она родилась». Клоун выпрямился и упер руки в бока. «Я имею большое значение». «Что? Кто? Я не верю. Уходи!» — закричала Бриджит. «Фест Тек вашим услугам». Клоун приподнял свой колпачок, бубенчики на нем тихо зазвенели, и поклонился. Овен, порывшись в карманах, вытащил пакетик с надписью «Сонное царство» и шагнул к девочкам. «Мне страшно не хочется так поступать. Элла, прости, что ты оказалась в этом замешана. Порошок можно использовать только в самых крайних случаях. И сейчас именно такой случай», — вставил Фест. «Не подходи!» — Бриджит попятилась. «Послушай нас, Бриджит», — сказал Фест. «Тебе здесь понравится, честное слово. Тут есть все, о чем ты мечтала и о чем рассказывала мне. Тебя ждут удивительные открытия и приключения, настоящие друзья. Конечно, совсем без проблем не обойдется, но всегда будет что-то хорошее». Лицо Бриджит было уже не красное, а скорее фиолетовое. «Что происходит?» Элли стало страшно. Овен рванулся вперед и дунул в лицо девочек сонным порошком. Тот оказался нежным и душистым, как детская присыпка. Веки Эллы отяжелели. Глаза закрылись и ни в какую не желали открываться, а руки и ноги стали легкими и звонкими. Не успев понять, что случилось, Элла крепко заснула. Арканумский институт удивительных и необычайных. Докладная записка. 27 октября. Кому? Ответственному за дисциплину. Две ученицы первого уровня были замечены ночью после отбоя за пределами спальни. Свидетельство фотошара прилагается. Сделано несколько гелиограмм. Информация о месте и дате наказания будет передана с роботом. Требуется назначить наказание на субботу. Звездная почта. «Элла, Кротти сказали, что у тебя неприятности. Ты в порядке?» «Джейсон». Звездная почта. «Джейсон, ой, столько всего случилось. Меня накажут. Расскажу обо всем за ужином». «Элла». Звездная почта. «Элла, в чем дело, юная леди? Я слышала, ты была не в кровати после отбоя. Нам необходимо поговорить. Пожалуйста, зайди ко мне в чаростудию пораньше. Хочу на тебя взглянуть. Тетя Сьерра. Арканумский институт удивительных и необычайных. На заметку. Кому? Преподавательскому составу Арканума. От кого? Мастер Джи Такура. Дорогие уважаемые преподаватели Арканума, буду краток. Я знаю, что все вы обсуждали способность новой ученицы адаптироваться к нашему образу жизни. Уверяю вас, очень скоро Арканум станет для нее родным домом. Поэтому давайте примем ее искренне и радушно. Она прекрасная ученица и заслуживает таких наших преимуществ, как возможность откровенно высказывать свои мысли и сомнения. Она с глубоким уважением относится к каждому из нас, и мы должны ответить ей тем же. Всего наилучшего, мастер Джи Такур. Самое крутое небесное представление. За те 11 лет, что Джия провела в заточении, Бетельмор почти не изменился. Она смотрела на город из окна фуникулера. Воздушные вагончики скользили во все стороны по проводам над Бетельмором, кружили над ним, подобно украшенным сверкающими драгоценностями ястребам, зависали над площадью, вокруг которой теснились дома с башенками и дорогие магазины, напоминающие сверху сливочные помадки на блюде. Раньше небо еще освещали гигантские гелиограммные табло, рекламирующие развлечения. Самый огромный рекламный щит был посвящен ее представлению. Целый квартал только о ней. Джии даже на миг показалось, что она слышит аплодисменты. Фуникулер летел к последней остановке алой линии. Только самые смелые решились бы покинуть станцию и выйти на улицу в столь поздний час. На платформе дежурили несколько охранителей. Они направили на сошедших пассажиров свет звездных фонарей. Толпа сразу сбилась плотнее, как домашний пудинг. «Ваше имя? Куда направляетесь? По какому делу?» Эхо ответов дробилось, отскакивая от стен. И в общей сумятице ей легко удалось скормить охранителям ложь. Она скопировала голос одной из нянечек, ухаживавших за ней после смерти отца. Мягкий, слабый, прямо-таки хрупкий. Джиа хихикнула про себя, когда ее пропустили. Она спустилась по высокой железной лестнице, соединяющей платформу с улицами. Коснувшись мостовой, ее ноги чуть было сами не пустились в пляс. Джиа свернула налево и юркнула на ближайшую лестницу, ведущую на второй городской уровень. Здесь улица выглядела откровенно угрожающе, словно шептала: «Проходи-ка поскорее, если забрел сюда случайно». Витрины полуразрушенных домов были перекошены под самыми странными углами, точно старые кости, выскочившие из суставов. Из ближайшей забегаловки доносились обрывки джазовой песенки. Чародеи развлекали веселую толпу. И тотчас ее окутал восхитительный аромат волшебных сладостей. На окнах ухмылялись крепкие осенние тыквы. Мимо спешили поздние посетители закутка заговоров и заклинаний или палатки подлых подколдовок, или ярмарки артефактов, сулящих всевозможные беды. Как давно она была здесь в последний раз? Но ноги помнили, куда идти. Раньше тут повсюду были начертаны ромбы, указывающие направление. Очередь тянулась через весь квартал. По улицам разгуливали бродячие актеры, которые зазывали любопытных в их клуб комедиантов. И все это принадлежало ей. Джиа остановилась перед воротами. Вывеска цирка и театра иллюзий Тривелино поблекла. буквы потрескались до неузнаваемости. На гелиограммах афиш застыли в безмолвии сцены из спектаклей. Рядом посверкивало официальное предупреждение: «Вход воспрещен. Эта территория закрыта согласно параграфу 2356 необычайного уголовного кодекса. Вход категорически воспрещен. Штраф за нарушение составит 3000 золотых драм. Наказание — 2 месяца работ в картах смертельной судьбы». Джиа хрипло хихикнула. «Готова поспорить, что даже это не удерживало моих поклонников, и они продолжали приходить и ждать моего возвращения». Она посмотрела влево, прежде чем достать из кармана подушечку с булавками. Потом уколола палец и капнула кровью на выщербленный булыжник. Тотчас перед ней возникла прозрачная, словно мыльный пузырь, полусфера, и сквозь нее Джиа ступила во двор. Отцовская иллюзия держалась все эти годы. Никто не видел ничего, кроме развалин, пока им не позволяли видеть нечто иное. Только те, в чьих жилах текла кровь Тревелино, могли открыть тайну этого места. А оно по-прежнему сияло красотой. Повсюду красные, черные, белые ромбы. Площадь с билетной кассой и гондола, поджидающая у входа. Все осталось таким же, каким было 11 лет назад, до того, как стряслась беда. Центральный зеркальный путь и канал, окружающий Шипито. Ряды аттракционов, размещенных в полукруглом амфитеатре. Плавающие сцены. Джиа прошла по гримуборным, провела пальцами по разным предметам, по своим лицам, висящим на крючках, улыбающимся коричневым, роскошным черным, рассерженным белым, взволнованным смуглым. Все в полной готовности и в ее распоряжении. По банкам с белой, как мел, пудрой и по флаконам с алой, как кровь, губной помадой, по светящимся в темноте отцовским перекидным зельем на многоярусных полках и по афише, с которой внимательно смотрело ее собственное изображение под сценическим именем «Дама Пик». Она уселась за свой стол, ощутила под собой знакомые вмятины в сиденье стула и уставилась на семейный портрет. Ее мать, она сама и пухленькая малышка, выглядывающая из-за ее ноги. Можно подумать, что это было не 11, а 100 лет назад. «Я ждал тебя», — произнес голос с потолка. Джиа подняла лицо и встретилась с белым взглядом сына звезд, прячущегося среди стропил. «Пора открыть склеп и выпустить на волю хаос», — сказала она. «Элла, не открывай мой шкаф. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Я заперла там нашу проблему. Разберемся с ним позже. Бриджит. Звездная почта. Дорогая сестра, я тебя люблю. Я по тебе скучаю. Хочу к тебе. Расскажи мне все. Уинни». Звездная почта. «Элла, скажи, у тебя внутри правда недобрый свет? Ни за что не узнаешь от кого».